крикнул Эйстон. Через 10 минут позади остались многоэтажные дома, и они оказались среди двориков и домиков близ Маридальского озера. Этот переход от города к деревне всегда ему нравился, а однажды пассажир-американец даже спросил его, не проезжают ли они музей под открытым небом. «Там дальше можешь повернуть налево», — сказал голос. «В лес?» — спросил Эйстон. «Да, конечно». «Что ты нервничаешь?» Эйстон снова взглянул в зеркало, но мужчина пересел, и теперь можно было видеть только половину его лица. Сбавив скорость, Эйстон включил левый поворотник и свернул на гравиевую дорожку, поросшую травой. Что-то ему не понравилось. С обеих сторон дороги ветки, играя на свету зелеными листьями, словно приглашали их в чащу. Эйстон ударил по тормозам. Колеса в последний раз шаркнули по гравию, и машина остановилась. «Извините», — сказал он зеркалу, — «недавно чинил ходовую часть. К тому же здесь мы не ездим. Если хотите, я могу позвонить и пришлю другую машину». Казалось, человек на заднем сиденье улыбается. По крайней мере, одной половиной лица. «А с какого телефона ты собираешься звонить, Эйкелан?» Эйстон почувствовал, как волосы на шее встали дыбом. «Собственного?» — прошептал голос. Мозг Эйстона лихорадочно перебирал варианты ответов. «Или с телефона Харри Холле. Не понимаю, о чем вы, мистер?» «Дальше я не поеду». Человек рассмеялся. «Мистер, ты ошибаешься, Эйкелан». Эйстон хотел было сглотнуть подступивший к горлу ком, но сдержался. «Слушайте, раз уж я вас не довез, куда нужно, можете не платить, выходите, а я пока вызову другую машину. Если верить твоему личному делу, ты головастый, Эйкелан. Так что, думаю, понимаешь, что мне нужно. Ненавижу штампы. Но я добьюсь своего во что бы то ни стало, и ты сам можешь выбрать по-хорошему или по-плохому». «Не понимаю, о чем...» «Ай!» Человек ударил Эйстона по затылку чуть выше шеи, и он, невольно подавшись вперед, с удивлением заметил, что глаза наполняются слезами. Не из-за боли, нет. Этот удар был из тех, которыми обмениваются в школе, готовя настоящие побои на потом. Но слезные железы, наверное, уже поняли то, что отказывался признать мозг, начались серьезные проблемы. «Где у тебя телефон, Харри, Эйкелан?» «В бардачке? В багажнике? Может быть, в кармане?» Эйстон не ответил. Его мозг продолжал в бешеном темпе отбрасывать варианты. Кругом лес. Что-то подсказывало, что человек на заднем сиденье хорошо натренирован и догонит Эйстона за считанные секунды. Есть ли у него сообщники поблизости? Может, стоит нажать кнопку тревоги и разослать этот сигнал остальным автомобилям? Имеет ли он право вовлекать в это других? «Понятно», — сказал человек. «Значит, по-плохому. Знаешь что?» Эйстон не успел среагировать, а он уже обхватил его за шею и вдавил в кресло. Так я и думал. Очки у Эйстона слетели. Он протянул к ним руку, но не достал. «Поднимешь тревогу, я тебя убью», — прошептал мужчина ему в ухо. «Не в фигуральном, а в самом буквальном смысле. Умертвлю». Хотя в мозг Эйстона Эйкелана не поступал кислород, он слышал, видел и чувствовал запахи, на удивление хорошо. Видел сеть капилляров на обратной стороне собственного века, различал запах одеколона своего пассажира и слышал в его голосе повизгивающие радостные нотки. «Где он, Эйкелан? Где Харри Холле?» Эйстон беззвучно открыл рот, и человек ослабил хватку. «Я не понимаю». Горло сжали снова. «Последняя попытка, Эйкелан. Где твой собутыльник?» Эйстон почувствовал боль и мучительное желание жить. Но он знал, что скоро все закончится. В подобных переделках он бывал и раньше. Это просто переходная стадия. Скоро разговор пойдет куда спокойнее и приятнее. Шли секунды. Мозг начал отключать отделы, отвечающие за чувства. Первым отказало зрение. Хватка опять ослабла, и к мозгу хлынул поток кислорода. Зрение вернулось. Боль тоже. «Мы все равно его найдем», — произнес голос. «А уж ты выбирай, хочешь ты пережить это событие или нет». Эйстон почувствовал, как что-то холодное и твердое скользнуло по виску, по кончику носа. Вестернов Эйстон в жизни присмотрел немало, но видел револьвер 45-го калибра на таком близком расстоянии впервые.